Трое караульных остались на своих постах, а Эдрик повел Ривана и Кандеруса через лагерь к складу. Из палаток, мимо которых они проходили, высовывались головы, дабы посмотреть, что происходит. Не прошло и пары минут, как следом за пришельцами уже тащилась небольшая толпа любопытных. Джедай слышал взволнованное бормотание, но его слабый мандоа не позволял понять, что именно говорят. У дверей постройки Эдрик тщательно отряхнул сапоги от снега. Его гости сделали то же самое. Первое, что почувствовал Риван, было тепло. Защитные очки запотели, и он с удовольствием снял их, оглядывая помещение. Как джедай подозревал, здесь не только хранили припасы, но и принимали гостей. В комнате уже ждали 7-8 мандалорцев, которые расселись среди тюков и контейнеров, используя их в качестве импровизированной мебели. В углу обнаружилась целая гора курток, шарфов и перчаток. Эдрик уже избавлялся от своей верхней одежды, бросая ее в общую кучу. Риван с радостью поспешил последовать его примеру. Кандерусу такой возможности не дали. Стоило ему снять очки и откинуть капюшон, как его тут же окружила толпа. Последовал новый шквал мандалорских приветствий, и джедай увидел на лице друга искреннее удовольствие от воссоединения со своим кланом. Что всегда восхищало Ривана в мандалорцах, пусть он и сражался против них, так это их верность. Узы, связывающие клан воедино, были крепче, чем дружба или даже родство. Верность была неотъемлемой частью культуры, прививаемой детям с рождения или с момента принятия в клан. Не желая портить момент, джедай держался на почтительном расстоянии. Он уже начинал гадать, сколько еще продлится теплый прием, когда дверь распахнулась, и в комнату шагнул кто-то высокий и широкоплечий. Дверь хлопнула, и наступила тишина. Никто не издал ни звука, пока вошедший не избавился от вороха теплой одежды, явив миру привлекательное женское личико. У гостьи была смуглая кожа, а в прямых темных волосах, спадавших на плечи, светились тонкие пряди, выкрашенные в алые и фиолетовые цвета. Высокие острые скулы украшали замысловатые голубые татуировки. Глаза женщины тоже были голубыми, но такими прозрачными, что напоминали две льдинки. В отличие от всех, кто им до сих пор встречался, она не кинулась обнимать Кандеруса. Напротив, женщина гневно воззрилась на него, не произнося ни слова. «Сукуйгар Кандерус!» — наконец процедила она. Традиционное мандалорское приветствие прозвучало так, что Риван вспомнил буквальный перевод фразы: «А, еще живой!» Похоже, женщина имела в виду именно это. «Сукуйгар? Сукуйгар, Вила!» — тихо отозвался Кандерус. Женщина шагнула было к нему, но потом резко повернула голову и уставилась на Ривана. Она была достаточно высокой, чтобы смотреть ему прямо в глаза. Не глядя на Кандеруса, она обратилась к нему на мандуа. «Мне говорить на общегале, чтобы чужак нас понимал?» «Я понимаю достаточно», — заверил джедай на ее родном языке. Вила изогнула бровь в легком удивлении, затем снова обратила все внимание на Кандеруса. «Что ты здесь забыл?» «Разве так приветствуют брата по клану?» — заметил тот. «Какой ты мне брат? Ты бросил нас после войны. Ты покинул клан Орда, чтобы стать наемником». «После войны не было никакого клана Орда», — огрызнулся Кандерус. «Тегрис погиб. У нас больше не было вождя. Мы были сломлены, разбиты, рассеяны по галактике. Я не единственный, кто решил уйти». «Ходят слухи, что ты работал на джедаев», — произнесла Вила низким голосом, полным ненависти. Воцарилось гробовое молчание, которое прервал часовой по имени Эдрик, «Син-Вэтин!» — произнес он, вызвав у остальных волну одобрительного шепота. Дословным переводом фразы было «метель метет», вполне уместно, учитывая, что творилось снаружи. Но Риван знал, что на самом деле имелось в виду. Прошлое в прошлом. Мандалорцы свято верили. Прошлое того, кто взял в руки оружие и надел доспехи клана, не играет роли. Эдрик хотел сказать, что все сделанное Кандерусом за последние годы не имело значения. Важно было только то, что он вернулся. По лицу Виллы трудно было сказать, согласна ли она с этим. Но тему прошлых занятий Кандеруса она оставила. «Теперь вождь клана я», — заявила она, — «и я имею право знать, что тебе нужно. Я здесь, чтобы помочь клану Орда найти маску Мандалора». Вилла склонила голову набок, как будто это помогало понять, лжет ей собеседник или нет. «А что нужно чужаку?» — спросила она, указывая на Ривана. «Он мой друг, мой брат, он поможет нам в поисках». «У тебя есть имя, чужак?» — поинтересовалась Вилла. «Его имя Авнер», — ответил Кандерус, опередив джедая. «Он наемник. Мы познакомились, когда я работал на Давика Канга». «А сам ты за себя сказать не в состоянии?» — спросила женщина, глядя на Ривана. «Я думала, ты понимаешь, Мандоа. Или я говорю чересчур быстро для тебя?» «Я понимаю», — возразил джедай. «Вы очень красиво говорите». По толпе прокатился удивленный вздох, а затем раздались неуверенные, нервные смешки. Риван прекрасно сознавал глубину только что нанесенного им оскорбления. Мандалорцы были воинами до мозга костей и от всей души презирали дипломатов и политиков. Они ценили не слова, а действия. А он только что намекнул, что Вилла скорее предпочитает первое. «Брат Кандерус поручился за тебя, а потому ты можешь остаться», — сквозь зубы выдавила Вилла. «Но если предашь, я убью тебя. Если из-за твоей слабости пострадают мои воины, я убью тебя. Если ты будешь путаться у нас под ногами, я убью тебя. Усек?» «Погодите-ка, что было вторым? Боюсь, мне придется записать». Снова раздался приглушенный смех. Вилла притворилась, что ничего не слышит, и снова повернулась к Кандерусу. «Добро пожаловать домой, брат!» — произнесла она бесстрастным голосом. Она схватила свою зимнюю одежду, наспех набросила ее и удалилась, не прибавив больше ни слова. Казалось, как только Вилла покинула комнату, все присутствующие позволили себе расслабиться. Джедай махнул рукой Кандерусу, подзывая мандалорца к себе в угол, пока его снова не окружила толпа старых друзей. «Авнер!» — прошепел он на общегалактическом. «Ничего получше придумать не мог?» «Что не так с Авнером?» «Это же тот же Риван, просто буквы переставлены!» «Расслабься! Никто здесь не станет!» Кандерус осекся, заметив, что к ним устремился Эдрик. «Не судите Виллу строго», — сказал часовой, по-своему поняв их перешептывание. «Она хороший лидер, только нрав крут». Он взглянул на Ривана. «Тебе следует помнить об этом, когда в следующий раз решишь позлить ее». «Да я просто под горячую руку попал», — запротестовал джедай. «Это Кандерус ее разозлил. Такое чувство, что между вами двумя что-то было». «Да, что-то вроде того», — согласился здоровяк. «Она моя жена».